Европы. Часть четвертая. Два соперника. Глава первая. Франц I и Франц II. Император германский Франц II даже через 9 лет после смерти Наполеона не мог простить ему, что тот заставил его изменить титул и называться австрийским императором Францем I. Можно примириться с Аустерлицем, можно найти оправдание Ваграму. Эти события не помешали Францу отдать свою дочь замуж за Наполеона, но нельзя простить перемены титула. Этой выходки до сих пор не мог переварить отец Марии Луизы, герцогини Пармской и вдовы Нейперга. Из всех несчастий, которые обрушились на Габсбургскую империю во время его царствования, это одно продолжало щемить его сердце, и даже ловкий Меттерних не в силах загладить эту рану. Франц I отомстил ненавистному Наполеону, разбив его в союзе со многими врагами Франции. Он эскоматировал его сына и своим родительским благословением покрыл развратное поведение бывшей французской императрицы, но, несмотря на все усилия, не смог возвратить себе потерянного титула и от этого горя не мог утешиться. На следующее утро после описанного дня Франц I ходил взад и вперед по своему кабинету в Венском дворце и обдумывал один и тот же вопрос, постоянно тревоживший его. Как сделаться не только фактически, благодаря таланту Меттерниха, но и по праву германским императором? В сущности, этот вопрос теперь сводился к тому, как Францу I сделаться Францем II, то есть как наследовать самому себе. Франц I был 60-летним стариком высокого роста. Его осанка не была лишена благородного достоинства, а на лице видны следы благодушия. Его маленькая голова, очевидно, не могла вместить в себя великих мыслей, и по этой, а может быть, по другой причине он всегда любил простоту. То было видно и потому, как скромно он одевался, предпочитая, подобно Иосифу II, статскую одежду. Когда в то утро императору доложили о приходе князя Меттерниха, он принял его весьма любезно, но в голосе его звучали повелительные нотки. Хитрый дипломат всегда разыгрывал перед ним безусловное повиновение, а старику нравилось командовать. Меттерних, зная эту слабость Франца I, постоянно называл его повелителем и обставлял свои доклады так, будто все распоряжения исходят от высочайшей власти. «Ну, любезный князь, — сказал император с кислой миной, — вы, вероятно, снова привезли мне известие о какой-нибудь безумной революционной вспышке. Тогда придется нам снова принимать энергичные меры для охраны истинных принципов государственного права». «Нет, ваше величество, на этот раз я желаю поговорить с вами о его высочестве герцоге Рейхштадтском». «В таком случае я должен сообщить вам, — перебил его император, — что моя дочь эрцгерцогиня, направляясь из Пармы вышль на воды, остановилась в Бадене всего на 24 часа, и я дозволил ее сыну посетить свою мать. Он теперь, должно быть, скачет верхом по Медлингской дороге в сопровождении графа Маврикия Дитрихштейна. Это не противоречит вашим намерением? Напротив, ваше величество всегда поступает прекрасно, и мой долг — согласовывать мои действия с вашими намерениями. Я именно хотел предложить вам ускорить эмансипацию молодого герцога, с одной стороны, составить ему военную свиту, а с другой — разрешить ему приобретать для своей библиотеки книги, которые его интересуют». «Прекрасно, любезный князь. Значит, вы совершенно довольны Францем. Значит, он, наконец, перестал быть мечтателем, в чем вы его постоянно упрекали. Напротив, Ваше Величество, он достиг такого возраста, когда молодые люди легко предаются мечтам, надеждам и сомнениям. Думая о том, я вспомнил, что иногда лучший способ укротить рьяного молодого жеребца — отпустить поводья. Я и хочу применить этот метод к юному герцогу. «Что же, вы хотите укрощать моего внука?» — сказал со смехом император. «Не укрощать, а развивать, Ваше Величество», — серьезно отвечал канцлер. «Я очень рад, что вам пришла в голову такая мысль. Я также думал, что пора моему внуку вступить на действительную военную службу. Кого же вы думаете назначить в его свиту?» «Я полагаю, что генерал Гартман был бы тут на своем месте. Это человек надежный и знающий». «Гартман? Прекрасно!» — сразу же согласился император. «Вместе с ним можно назначить двух или трех офицеров из числа достойных и политически неопасных молодых людей». «Конечно, любезный князь, но не полагаете ли вы остановить свой выбор, между прочим, на подполковнике Прокеше? По-видимому, Франц очень любит его». «Я просил бы, Ваше Величество», — произнес Меттерних с кислой гримасой, «не поддаваться в этом деле личным чувствам. Необходимо окружить юного герцога не товарищами, приятными для него, а адъютантами, на которых мы можем рассчитывать. К тому же Прокеш мне нужен по дипломатической части. Я уже говорил Вашему Величеству, что посылаю его в Неаполь, и вам угодно было на это согласиться». «Конечно, конечно. Делайте, как хотите, любезный друг», — поспешно согласился император. Его сопротивление железной воле своего канцлера, как правило, не шло дальше этого. Иногда, правда, в нем просыпались родственные чувства к своему внуку. Он хотел сделать что-то приятное для него, но эти вспышки быстро затухали, и он равнодушно позволял Меттерниху делать с ним все, что тому угодно. «Я еще желал бы доложить вам, — продолжал канцлер, — что маршал Мормон просит разрешения прочитать герцогу несколько лекций по военному делу. Я полагаю, стоит разрешить ему сделать это, если вы, Ваше Величество, не имеете ничего против». «Отчего же нет? — оживился император. — Ведь Наполеон был способным офицером, а его старый адъютант, конечно, может прилично рассказать о его походах. Но посоветуйте ему, чтобы он не слишком преувеличивал заслуги своего героя. Ведь что бы ни говорили об этом беспокойном человеке, но он не имел главного достоинства настоящего государственного человека — умеренности». Меттерних почтительно поклонился в знак согласия и перешел к докладу о политическом положении в Европе. Причем по некоторым вопросам он, хотя давно уже все решил самостоятельно, и спрашивал совета своего повелителя. Нельзя же в самом деле давать императору знать, что он фактически мало что решил.